Глава шестая. И мы окунулись в омут любви. Да, это любовь. Нет сомнений. Нежность переполняла нас. И, сомкнувшись, мы думали только о том, чтобы не разомкнуться. Чтобы слияние галактик было вечным. Чтобы бежали годы и века, сверкали зарницы, ручьи звенели, сияли в полнеба рассветы и закаты, а над нами не были властны силы разлук. Что мы едины, мы нашли друг друга во Вселенной и отныне вместе навсегда. Духовно это было так. А физически? Физически секс с девственницей штука не очень ловкая. Вязкая, с перепадами фрикций. Это не то, что с Любой, где все летело как по маслу. Здесь так малость со скрипом. Лена тряслась от страха, точнее от ожидания того, что будет больно. Кто-то, видать, вдудел ей в уши, что будет так. А оказалось, нет. Вполне нормально. Но по неопытности девушка вела себя топорно. Чего уж там. Это, конечно, было заметно. О едином слаженном ритме не было и речи. А кроме того, дверь в комнату я не закрыл. И с запозданием, уже вовсю совокупляясь, вдруг подумал, что вдруг чертова Муська, привлеченная необычной сценой, припрется, прыгнет на кровать. Представил мысли в кошкиной башке. Как интересно хозяйка с гостем играют. Я тоже хочу так поиграть. И вцепится когтями в жопу. Сей плод воображения занозой застрял во мне. Впрочем, не мешая дело делать. А главное – испытывать упоение от любви. Плевать на все. Главное – Лена такая чудесная. Такая милая. Такая нежная. Короче, это моя женщина. Она появилась на свет за тем, что на этом свете должен быть я. Все. С этой мыслью я и кончил, как вулкан. Лена пискнула. Затрепетала, что есть сил, стиснув меня. Прижавшись всем телом. А главное, щекой к щеке. Жарко дыша в ухо. Родной мой. «Родной, родной!» Так бурно переживает то, что в ее женскую глубину хлынуло мужское начало. И все это таинственно слилось в единую плоть. Я отвечал ей поцелуями с не меньшей любовью, чувствуя, что эта девочка мне роднее всего на свете, что не смогу жить без нее, что совершенно не могу представить ее с каким-то другим мужиком. Да мир перевернется! Сердце разорвется, если так. Если кто-то хоть пальцем тронет то, что дано только мне. Еще раз. Это моя баба. На всю жизнь. Все эти мысли летали во мне невыразимо приятными перламутровыми облаками, обвивающими душу, как невесомый шелк. И Лена тоже обнимала меня живым бархатным облачком, шептала какие-то бессмысленные, но волшебные слова, в которые можно было не вслушиваться. Но пусть они звучат. Я не сказать, что совсем не вслушивался. Так, краем уха. Девичий лепет обтекал его, как медовый ручеек, погружая меня в прелестный полусон. Но вот зазвучало то, отчего этот полусон как ветром сдуло. «Васенька!» Умильно прожурчала вчерашняя девственница. «А я... хочу тебя спросить». «Да?» – благосклонно откликнулся я. «А как ты думаешь, я уже беременная?» «Ничего себе! Копнула в корень!» «Надеюсь!» – постарался сказать я как можно бодрее, смекнув, что мямлить или идти в отказ тут не годится. Беременная особа с удовольствием завозилась подо мной, мечтательно закатив глазки. «И это что, я к Новому году уже с пузиком буду?» «К Новому не к Новому, а к 8 марта уже будешь раскорякой ходить. А к 1-му подарочек вылезет маме с папой. Здрасте, бабушка, здрасте, дедушка!» «Ой, Васька, скажешь ведь?» Она чуть не подавилась смехом, и мы еще минут 10 всячески миловались. После чего хозяйка дома сообразила, что надо бы привести себя в порядок. «То есть подмыться?» Я слегка включил циничный юмор. «Фу!» – фыркнула аристократка. «Выбирайте выражение, сэр!» Встали. Лена по причине благовоспитанности завернулась в одеяло, как римлянка, в тогу и зачарованно уставилась на небольшое кровавое пятнышко на простыне. И Муська возникла тут, как будто ее звали. Вспрыгнув на кресло, смотрела немигающими зелеными глазищами. «Это что?» – тоненьким голоском задала Лена дурацкий вопрос. «Это ваши жизненные соки, барышня», – мудренно выразился я. Барышня неопределенно хмыкнула, не в силах отвести глаз от вишневой кляксы. «Ага, значит, прощание с невинностью». Так расценил я это явление. Решил, что попрощались и хватит. «Так, что стоим столбом? Кого ждем?» «Вас», — закривлялась Лена. «Меня так меня». Прошли в ванную, включили душ. Оба забрались под его теплые струи. Что там говорить, это было очаровательно. Час, наверное, длились лизания и умиления в сочетании с водными процедурами. Ну, прямо Адам и Ева в раю. Или герои фильма «Голубая лагуна». И письками потыкались. Куда ж без того? Правда, это была скорее формальность, но приятная. Вечер и начало ночи у нас прошли в полной неге. Мы никак не могли насладиться нашими юными телами. Лена давно перестала стесняться, дозволяя мне трогать все вплоть до самых секретных глубин. Признаюсь, что я до них добрался. Потрогал. Делал это очень ласково. А Лена млела, полузакрыв прекрасные серые глаза. Муську из комнаты выгнали, она возмущенно поорала за дверями, но потом затихла. Нежась в объятиях, мы незаметно задремали, еще и успевая целоваться. Это и вправду словно полусон, то ли было, то ли нет. Я уже приготовился совсем погрузиться в сон, уголком разума подумав, что соседи по общаге могут встревожиться из-за моего отсутствия. Но теперь уж не побежишь объясняться. Ладно, не помрут. Ночь поволнуется, а утром явлюсь, как Христос, народу. На этом едва не уснул, но ожила Лена. «Слушай», — она довольно бесцеремонно подтолкнула меня. «Слушаю, любовь моя». Я зевнул. «А что зеваешь?» «Случайно!» Я энергично повел плечами. Лена с фасоном промолчала, но решила не сердиться. «Ты знаешь», — сказала она, — «никогда никому не говорила, а с тобой хочу поделиться». И тут моя любовь опрокинула на меня странное содержимое своего внутреннего мира. Выяснилось, что она часто видит один сон. В разных вариациях, но суть одна и та же. А именно, стоит она, Лена, совершенно голая и держит на руках тоже голенького новорожденного младенца. «И знаешь, я как-то никогда не могу понять, мальчик это или девочка. Просто малыш, и все. Да такой чудесный, здоровенький. Крепыш такой. А я зрелая женщина в самом расцвете. Лет 30. «Да, Лена видела себя гораздо более возрастной и упитанной, самой настоящей аппетитной пышечкой, с такими формами, от которых мужики истекают слюной. И вот она стоит, готовая рыдать от умиления и счастья, готовая покрыть ребеночка мириадами поцелуев, и начинает кормить его грудью. Отчего молодецкое дитя в диком восторге. Оно с таким азартом хватает и дерет сиську, что глаза на лоб лезут. Лена горячо призналась, что она просыпается от острой и сладкой боли, вспотевшая, с сильно бьющимся сердцем. Хваталась за грудь, не веря себе. Сон это был? Или явь? Приходила в себя, убеждалась, что сон, сгорала от стыда и никогда никому о том не говорила. «Только тебе», – подчеркнула она. Мое воображение вмиг нарисовало раздобревшую голую Лену, и я с трудом удерживал себя от смеха, понимая, что стоит только заржать, как будет смертельная обида на всю жизнь. То есть дня на два. Но и это ни к чему. А вот к чему вообще весь этот разговор? Похоже, что Лена явно зациклена на материнстве. И это, конечно, хорошо. Это именно то, на что должна быть заточена нормальная, настоящая женщина. Но мне в 17 лет приобретать такой замечательный плюс, как Лена с приплодом? Вопрос. Конечно, я буду счастлив, если она будет моей спутницей на всю жизнь. И дитё тоже полезное изделие. Тем более такая красивая девушка, как Лена, конечно, принесет в мир прелестного маленького человечка. Но делать его сейчас? Ха. Я старался не думать о том, что, возможно, она и вправду уже беременна. Но эта мысль сама предстала в виде облака на чистейшем бирюзовом горизонте. Ну, здесь я и сам устыдился своего малодушия. Это что же выходит? Кончать в девчонку мастер, а как пузо у нее полезет, так мастерство полиняло? Нет, так дело не пойдет. Покуда я так размышлял, Лена самозабвенно лопотала неизвестно что, я исправно поддакивал, но не очень слушал. Совсем стемнело. В ясном ночном небе горели звездные ансамбли. Они так и тянули взор к себе. Засмотрелся на далекие миры и упустил Ленину болтовню. В голосе зазвучала грозовая нотка. «Василий Сергеевич, ты что, меня не слушаешь?» «Как же не слушаю?» – бодро откликнулся я. «И слушаю, и смотрю на галактики. Туманность Андромеды!» «Сам ты туманность Андромеды!» – рассмеялась Лена. «И я...» Воспользовавшись этим, привлек ее к себе. И мы еще раз повторили то, что лишило ее девственности. Сил всему этому было отдано немало. И надо бы встать, сходить в душ, но так неохота. «Муська ночью будет орать, как динозавр», — сонно пробормотала Лена, прильнув ко мне. «Терпеть не может закрытые двери». И вставать сил нет. «Пусть орёт!» Так же дремотно проговорил я. «Я тоже не встану!» И крепко обнявшись, уютно закутавшись в одеяло, мы уснули. Опять же сны ко мне явились чудесные и неясные. Живой светлый космос, скажу так. И ночь пронеслась так, что вроде бы только глаза смежил, пронесся кометой по этому космосу, и вот рассвет, уже по-осеннему прохладный. Но нам под одеялом так хорошо, так мы согреваем друг друга живым теплом, что вылезать не хочется. Лежал бы и лежал. «Но надо!» «Ты куда?» – томно проворковала Лена. «Еще часок можем поспать». «Слушай, Лен, в общагу надо собраться, приготовиться. У нас сегодня английский». У нас тоже. Она потянулась, зевнула. А я еще поваляюсь, ладно? Будешь выходить, дверью хлопнешь, сама закроется. Ага. Я уже одевался. Обними меня. Я не только обнял, а расцеловал. И в ответ получил не менее дюжины горячих поцелуев. Плюс всякие ласковые прозвища. Типа «любимый котик Васька». Ладно, спи давай, только не проспи. И я выскользнул в прихожую. Там уже торчала Муська и пялилась на меня с неодобрением. Ходят, мол, тут всякие, двери запирают. Я дипломатично подмигнул ей, выскользнул на площадку, замок звучно щелкнул. Ну, порядок. Я сбежал во двор, по утреннему холодку бульваром, улицами, дворами, рысью домчался до общаги. Уже проснувшийся, уже весело оживающий в предвкушении трудового дня. В комнате меня встретили как охотника, пришедшего с полей. «А-а-а!» Парни взвыли, загоготали в три голоса. «Явился кот Васька!» «Опять этот кот Васька?» «Ага, от кошки Муськи!» В общем-то, не соврал я, за что получил еще порцию хохота и острот не самого тонкого пошиба. «Но ты даешь, брат!» С одобрением сказал Толян. «Так держать!» «Как говорили у нас в полку, держи прицел, бей в цель!» «Без промаха!» Вставил свои 5 копеек и Роман. «Пока промашек не было!» Двусмысленно ухмыльнулся я. Тут к нам сунулся Саша, привлеченный конским ржанием. «Утро доброе! Что за мефистофельский хохот такой сранья?» И, узнав причину, улыбнулся. «Ну это ладно, юность на то и юность. Но смотри, Васек, аккуратнее. Если дойдет до кого, что в общаге не ночуешь, могут и попереть. Мол, если есть где по ночам шляться, так нефиг койко-место пролеживать. Но это маловероятно, конечно». Утешил он меня. «Но все-таки...» «Принял к сведению», – кивнул я. «Слушай, Сань, а химии в расписании у нас так и нет?» «Нет, пока на больничном, говорят. Профессор. Ладно, мужики, не опаздываем». Мы собирались, завтракали, а мой аналитический центр в башке работал исправно, раскладывая факты, прогнозы и будущие действия. Меня все больше и больше захватывало это. Я чувствовал, что въезжаю в некую большую-небольшую, но острую, напряженную игру с будущими сюрпризами. И что для полноты картины некоторых штрихов в ней не хватает. Про эти белые пятна можно додумывать, домысливать. Ну и это можно делать, но все-таки нужна еще информация. Под случайным предлогом я выскользнул из комнаты пораньше соседей, надеясь пораскинуть мозгами по пути в учебный корпус. И на площадке 3-го этажа столкнулся с приподнято озабоченной Любой. «Привет!» – с подъемом воскликнула она. «Привет!» – тоже бодро откликнулся я. «Ты что, спешишь куда-то?» «Ага, потом скажу!» И понеслась вниз, как пришпоренная. «Кругом вопросы!» Мысленно усмехнувшись, я направился в корпус. В вестибюле мне сразу бросилось в глаза объявление. Фото в траурной рамке и некролог. «С прискорбием извещаем!» «Скоропостижная кончина!» «Навсегда останется в памяти коллег!» Фотография, наверное, была 5-7-летней давности. На ней Лариса была немыслимо прекрасна, но со странной печалью во взоре, как будто оттуда смотрела в свою недалекую смерть. А может, Это уж теперь задним числом так кажется. Психологический эффект. У объявления, конечно, толпились люди. «Такая молодая!» «Такая красивая!» – услышал я. И я ощутил слабенький, но острый укол в сердце. «На самом деле, такая молодая, такая красивая!» Лекционный зал, когда я туда вошел, был на 2/3 пуст. И без труда я пристроился подальше, разместился, прихватив и еще пару мест в расчете на приятелей. Хотел было вновь задуматься о своем, но здесь уже народ повалил валом. Аудитория наполнилась веселым шумом, гомоном. Вот валилась и наша братва с 4-го этажа. Я помахал пацанам рукой, и они присоединились ко мне. Витек тут же подсел ко мне, шутливо подтолкнул в бок. «Слышь, Базилевс, а я, кажется, допер, кто это твоя, кошка-муська». Это было произнесено победно, но в треть голоса. Столь же негромко и ехидцей я ответил. «Молодец, соображаешь. Надеюсь, ума хватит не публиковать свое открытие». «Да ты чё, могила?» Студенческий поток уже бесперебойно тёк в аудиторию. И вот среди прочих впорхнула сияющая Лена. Как будто дивный свет озарял и её саму, и пространство вокруг неё. «Во-во-во!» – радостным шёпотом запричитал Витька. «Вот она, Муська-то!» «Ну, Витёк!» Соображалка работает там, где не обязательно. А где надо – тормоз. Сквозь легкую улыбку я процедил. Без комментариев. И я надеюсь, ты меня услышал. И даже запомнил. Витек бодро поерзал на лавке. В зал грузным шагом ступил огромный доцент Аркадин. За ним влетели несколько запыхавшихся. Я отметил про себя, что не появилась Люба. Куда же она так спешила, интересно? Мысли мои ненужно заработали, примерно как у Витька, и я себя одернул. Думай о главном. Главным сейчас стала, естественно, лекция. Все остальное временно отставим. Аркадин заговорил о концепциях близкодействия и дальнодействия в физике. Я с некоторым скрипом, но въезжал в это. Вообще говоря, вполне интересно. Но тут вдруг входная дверь предъявила Любу. Не столь сияющую, как Лена, но вполне радостную, на подъеме. Борис Михайлович уставился на нее суровым взором. «Здрасте!» – бойко отрапортовала звезда сцены. «Здрасте, здрасте! Наше счастье!» На ходу срифмовал доцент. «Почему опаздываем?» По залу порхнул смешок, Люба начала кокетливо извиняться, ну и в целом обошлось без последствий. А я все-таки забил себе в голову, что нечто интересное у нее произошло. Так начался учебный день, прошедший без происшествий. С Леной мы по наитию делали вид, что между нами ничего нет. Но улучили момент, когда перешепнуться. «Вечером», – таинственно улыбаясь, произнес я. «Жду», – ответила она лучистой улыбкой. «Где-то 6:30». «Принято». И вся вторая моя половина дня прошла, озаренная светом ожидания. Разумеется, я не забыл о домашних заданиях. Постарался прилежно выполнить все, что советовали преподы. И даже нелюбимым английским заставил себя заниматься. И в 18:00 приступил к сборам. Толик и Витёк в это время мотались по своим делам. Роман мирно похрапывал в кровати, ублажая себя дневным сном. Я, стараясь не шуметь, начал собираться. И тут дверь распахнулась, предъявив Витьку, по убитому лицу которого я понял, что случилось нечто скверное. Успел приложить палец к губам, кивнув на Романа. Витёк глянул, тоже кивнул. «Что?» – спросил я шепотом. «Только тихо». «Это...» – пробормотал он. «Короче, плохо дело. Не знаю, как быть».